Ситуация. Как только Анна собирается к своей матери, Виталий ссорится с женой. Поссорившись с женой, Виталий может не ехать к теще на дачу. Почему Виталий устраивал скандалы с женой? Решение. Потому что принятое решение о разрыве отношений дает ему преимущество. Он очень не любит свою тещу, а скандал – повод, чтобы к ней не ехать.